В гости к тебе собираюсь, да все времени нет. На-на-на-на-на-на, это ты брось! Ты это не шути, дьявол костлявый! А ли ты уж и по домам, и по улицам грабить собираешься? Зачем? Ну зачем? И здесь на нас с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семёныч! Ты, слышь-ка, опять два места мануфактуры слямзил? Смотри, осторожней, не попадись как-нибудь. Ах ты! Ну погоди! Да чтобы я тебе мануфактуру. Ах, ты шкура, ты босяцкая. Да вот я тебя... Нет, ну ты поди, что удумал сказать-то? Ты как язык-то у тебя повернулся? Пьяниц ты. Да, оборванец. Оборванец, золотая рота. Ну шагай, и шагай ты отсюда, ворюга. Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Гавань изрыгала воющий гром и адскую пыль. В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Какова-то будет ночь. Он посмотрел на небо и вдоль улицы. В шагах в шести от него у тротуара на мостовой, прислоняя спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядиной рубахе, в таких же штанах, в лаптях, в оборванном рыжем картузе. Парень был широкоплеч, коренаст, русый, с загорелым и обветренным лицом и большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно. Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами. Ты, ах, чудак! Что, брат, погулял, видно, здорово, да? Было дело, сосунок, было эдкое дело. С косовицей, что ли? Ну, как же! Косили версту, выкосили грош. Плохие дела-то. Народу уйма. Голодающий от самой приплелся. Цену сбили, ну хоть не берись. 6 гривен в Кубани платили-то. Дела? А раньше-то, говорят, 3 целковых, 4, 5. Раньше-то за одно поглядение на русского человека там 3 платили. Да ну. А вот тяну. Я вот 10 лет тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу, русской, мол, я, сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и получай 3 рубля. Да, ты ж напоят, накормят и живи сколько хочешь.